он представлен тем, что вот эта свобода, о которой мы уже говорили, в итоге она привела к расколу церкви. Что-то стало не так, и церковь как бы раздвоилась. И пошли такие две как бы мировые конфессии – католицизм и православие. Что для них характерно? И почему мы называем это периодом духовного сна? Потому что церковь стала думать, что кто-то из людей имеет божественные права, божественные полномочия.